Признание эти Гаврил Ардальонович сделал ему, Афанасию Ивановичу, сам, и давно уже по-дружески и от чистого молодого сердца, и что об этом давно уж знает и Иван Федорович, благодетельствующий молодому человеку. Наконец, если только он, Афанасий Иванович, не ошибается, любовь молодого человека давно уж известна самой Настасье Филипповне, и ему показалось даже, что она смотрит на эту любовь снисходительно. Конечно, ему у всех труднее говорить об этом, но если Настасья Филипповна захотела бы допустить в нем, в Тоцком, кроме эгоизма и желания устроить свою собственную участь, хотя несколько желания добра и ей, то поняла бы, что ему давно странно и даже тяжело смотреть на ее одиночество. Что тут один только неопределенный мрак, полное неверие в обновлении жизни, которая так прекрасно могла бы воскреснуть в любви и в семействе и принять таким образом новую цель, что тут гибель способностей, может быть, блестящих, добровольное любование своей тоской, одним словом, даже некоторый романтизм, недостойный ни здравого ума, ни благородного сердца Настасьи Филипповны. Повторив еще раз, что ему труднее других говорить, он заключил, что не может отказаться от надежды, что Настасья Филипповна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее участь в будущем и предложит ей сумму в 75 тысяч рублей. Он прибавил в пояснение, что эта сумма все равно назначена уже ей в его завещании, одним словом, что тут вовсе не вознаграждение какое-нибудь, и что, наконец, почему же не допустить и не извинить в нем человеческого желания хоть чем-нибудь облегчить свою совесть, и так далее, все, что говорится в подобных случаях на эту тему. Афанасий Иванович говорил долго и красноречиво, присовокупив, так сказать, мимоходом очень любопытные сведения, что об этих 75 тысячах он заикнулся теперь в первый раз, и что о них не знал даже и сам Иван Федорович, который вот тут сидит, одним словом, не знает никто.